Остаются авиаразведка и управление, и тоже. Да, вот первое ты можешь заменить на местности лично, либо организовав функцию. Я научу и покажу. Он пронзительно смотрит на меня. Для второго нужны еще люди. Возможно, что это за сержант с тобой постоянно. Вашего колониального корпуса, раздел личных чатов корпуса. Алекс, Анна, можем сейчас встретиться? Хас, да, куда прийти? Алекс, шагаю во второй спортзал. Хас, сейчас буду. Глава 24. Когда я прошу Хас встретиться, рассчитываю проконсультироваться у нее сразу по нескольким моментам. Спортзал, кстати, подходящее для такой беседы место. И людей полно, и внимания ноль, и системы аудионаблюдения говорят, отсутствуют. Даже Алекс утверждает, что ничего не чувствует на пределе возможностей. Вроде, только камеры без звука. Когда она появляется, я понимаю, что спортзал откладывается. Анна приходит, сверкая скобами на челюсти и явно новым передним зубом. Внимательно слушаю, хмуро говорит она, пытаясь повернуться боком, так, чтоб мне не было видно ее лица. Мне нужна частная детективная компания. Личного опыта по теме не имею, боюсь что-то сделать не так. Я уже обдумал ситуацию со всех сторон, боюсь сам не справиться в тех моментах, где нужны связи и сумма знаний. Перехожу к делу, попутно раздумывая, как быть. Почему не воспользовался обычным поиском? Равнодушно говорит она, у тебя такая сложная задача, что имеет значение квалификация компании. Скорее связи, запускаю нужный ролик на экране своего комма и показываю ей. Это была моя мать, говорю, когда ролик оканчивается. Я догадалась, она наконец включается в беседу и придвигается поближе, касаясь меня плечом. Что ты хочешь уточнить и для чего тебе розыск? Все это время Алекс по внутренней связи нашептывает мне, что я полный болван. Честно говоря, эта же мысль возникает у меня и независимо от него. Просто я поначалу не хотел фокусироваться на том, что ей неприятно. Ладно, мои дела подождут. Неожиданно для себя, обнимаю ее за плечо, что с зубами и с челюстью. Она, поерзав на скамейке, придвигается ко мне еще ближе. На занятиях, якобы нечаянно, нивелиром по зубам, ежится она, типа, он разворачивался, не глядя за спину, нивелир на треноге, и прицепиться ни к чему было, чтоб не стать посмешищем. Понятно, что не случайно. Видно, что речь ей дается еще с трудом, несмотря на мастерство местного медсектора. Но прямо на месте я даже не сообразила, как быть. В глазах как будто искры, боль страшная. А потом уже препод меня к медикам наладил. А после медблока махать кулаками не камильфо. Да и не смогу я кулаками. Кто? Однокурсник. Но он сам из той компании, что под НЗИ. Она тихонько всхлипывает, используя мой рукав в качестве носового платка. Прошлый раз это было полотенце, бормочу себе под нос, угу, невнятно бубнит она, да все нормально, просто раньше такого никогда не было, больно и непривычно, сейчас в себя приду, займемся твоим субподрядом, а ты можешь найти, где он сейчас. Принимаю единственно возможное решение с задержкой только потому, что прокручивал в голове наставление Бака, из добросовестного отношения к договоренностям. Я слышал, тех, кто в одной группе учится, на своем комме видно, а чего его искать. Она, видимо, уже чуть пришла в себя, поскольку говорит почти нормально, вон он, на волейбольной площадке. Хас указывает пальцем на ту сторону атлетического манежа, где две команды без особого азарта перекидывают мяч через сетку. Номер 12, с помощью соколиного глаза Алекса и его особых способностей, удается без труда определить того игрока, что сгорает от любопытства, из-под тишка наблюдая за нами. Да, откуда знаешь, а он сюда поглядывает втихаря, сообщаю ей, пошли пообщаемся, раз такая оказия и разыскивать его нигде не надо. Прикольное у тебя зрение, произносит она мне в спину, поднимаясь и послушно шагая за мной, где-то даже излучая слабое любопытство. 12-й номер на волейбольную площадку пошел, можно сказать, через силу. Откровенно говоря, ему была не особо приятна подлость в адрес Хас, которую его принудили сделать днем, но спорить со старшими, плюс клановыми, это был не вариант. Тем более, лояльность своим надо доказывать с корпуса, это если ты хочешь, чтоб тебя в клан по итогам обучения все же приняли. Не секрет, что на новичков и пришлых в любом клане приходится больше половины грязной работы. Ему это объясняли раньше, намекнули и сейчас. И хорошо, что самой Хас ничего серьезного не грозит. Говоря прагматично, Медпункт залатает без следов. И вообще вся эта шалость вполне может считаться относительно безобидным розыгрышем, успокаивал он сам себя. Но на сердце кошки все равно скребли. Может, волейбол отвлечет? Хас, кстати, зачем-то прямо сейчас приперлась в манеж, несмотря на опухшую морду. Как оказалось, через минуту пришла к своему обеспечиваемому, к протеже на той дуэли, после которой Тэтэнзи и поручил использовать нивелир на одном из занятий. 12-й номер усилием воли отогнал угрызение совести по поводу глотающей слезы девчонки. После занял место на углу площадки, благо, как раз была его очередь подавать. Он подбросил мяч повыше, примериваясь и занося руку для удара, когда сзади ниже спины, словно вспыхнула искра и тазовые кости словно пронизала молнией. Сбитый с ног пинком под зад, 12-й номер растянулся на деревянном полу. Справа сзади глухо стукнуло об пол упавший мяч. «Извините, я крайне неловок сегодня», — раздался голос обеспечиваемого ХАС. «Эй, дятел, не лезь к нему, звоните в медсектор. У него трещина в тазобедренном суставе и защемление нервов в позвонке». Над площадкой повисла тишина. 12-й попытался подняться, но боль прострелила его повторно. Слезы выступили непроизвольно. «Я не шутил», — серьезно повторил долбанный прихлебатель ХАС, нависая над головой. «Будешь ерзать, будет хуже». Позвонок-то треснул, которым нерв защемило. «Ты мне что, спину сломал?» — заорал 12-й с ужасом, стараясь не шевелиться ниже пояса и поворачивая на голос только шею. «Так вышло. Извини, я нечаянно. Хотел пошутить. Этот козел сейчас явно издевался. Это же не случайно». Тем временем, к протеже ХАС приблизился капитан волейбольной команды. «Соискатель Алекс, угу. В смысле, да, я Алекс. А насчет случайностей, ну и что, я не прав и не извиняюсь. Что дальше? Кажется, кто-то нарывается». Раздался голос 8-го номера. Маячащая за спиной соискателя ХАС не оставляла сомнений, откуда дует ветер. Игроки другой команды с любопытством смотрели и не вмешивались. 8-й номер переглянулся с капитаном, после чего они принялись охватывать новенького с двух сторон, взмахом приказав остальным очистить площадку. «Без искры. Голый кулак», — громко прошепелявила ХАС в этот момент. Капитан проорал что-то нечленораздельное, подбадривая себя и замахиваясь, ловя солнечным сплетением выброшенную вперед пятку и отлетая спиной на пол. «Я младший НЗИ», — зачем-то выдал 8-й номер, картинно поднимая кулаки под подбородок. «Не твой банкет, дядя, не твой банкет». Алекс пренебрежительно махнул рукой, обозначая удар в лицо, но вместо этого впечатал все ту же правую пятку в колено восьмерки. Через половину секунды присутствующие наблюдали потерявшего сознание учащегося с торчащей в обратную сторону костью из ноги, согнутой против коленного сустава. Соискатель оглянулся по сторонам и заговорил громче, так, что его было слышно как минимум на соседних площадках. «У меня есть мнение, что дятел номер 12 сегодня действовал не по своему почину. Я не знаю, кто там из вас учится с ХАС, но говорю для всех, с копом. Никакой клан вас не защитит, если выяснять отношения придется со мной. Я не знаю, что вы за говно, пацаны, если смотрите, как при вас бьют маленькую девку. Сломанную жопу этого мудака можете считать предупреждением. Отдельное послание тем, кто его настропалил. Я не буду ничего доказывать. Просто будете доставать своих людей из медсектора. И попутно, передайте Теду МЗ. Если он хочет, чтоб его соклановец ходил, пусть вызывает того же врача, который лечил его. Он поймет». Присутствующие на первой волейбольной площадке в этот момент увидели самого Теда МЗ, выбегающего из раздевалки и рысящего сюда. Видимо, Алекс что-то такое почувствовал, поскольку тут же развернулся в направлении нового участника событий. «О, привет старым знакомым!» Он ехидно и мерзко изобразил улыбку и на одно мгновение прикрыл правый глаз рукой. «Привет, адмирал Нельсон!» «Так, с меня еще один должок!» Новенький наклонился над 12-м номером и в воздухе коротко мелькнул кулак. «Сверка завершена!» Тем же мерзким голосом оповестил присутствующих Алекс. Теперь у него тоже челюсти, зубы. Ну, заодно анестезия. Он без сознания. «Ты сейчас очень зря так себя ведешь», — внешне спокойно сказал Тэтэнзи, демонстративно закатывая рукава. В ответ Алекс смачно и с оттяжкой харкнул ему на брюки. Затем поднял взгляд. «Кажется, я снова не прав. И снова не извиняюсь. Что дальше?» «Без искр», — истошно заорала в этот момент ХАС, обращаясь почему-то к Теду. Скобы на челюсти и пострадавшие днем зубы ей почему-то уже не мешали. «Или сожгу нарушителя прямо тут. Концентратор на мне, мстительно продолжала орать она, хлопая себя между выпуклостей груди. Отношения между ними, Хаас выстрелила указательным пальцем в сторону Теда и Алекса, на этапе арбитражного разбирательства. «Если кто применит искру, я буду действовать по уложению. Это нечестно», — крикнул кто-то с противоположной стороны волейбольной площадки. «Мелкий здоровее и лучше тренирован без искры, чем Энзи. А вас кто-то из спортзала с саными тряпками гонит», — картинно удивился Алекс в ответ, ведя рукой вокруг. «Тем более, Энзи это все и затеял. Жаль, доказать не могу. Да и сам он, вон какой здоровяк, а я, худой и кашляю», — продолжал кривляться недомерок. «Энзи, а знаешь, что?» Соискатель перестал юродствовать на публику и повернулся к более высокому и мощному противнику. «Я тебе повторю при всех, каждый мудила, которого ты подпишешь против меня или Хаас, будет страдать, и твоего сраного клана не хватит, чтоб защитить хотя бы одного долба, ты понял? Твой клан – говно, Энзи, и ты говно, весь клан Энзи – дешевое говно, которое ничего не может, только прятаться за чужими спинами. Сегодня отпускаю, можешь идти». Обеспечиваемого Хаас явно несло, как после наркоты. Быстро сделав шаг в сторону, он махнул ногой, и его ступня сбоку звонко щелкнула подъемом по заднице Энзи. «Свободен, печать стоит», — объявил Алекс в полной тишине. Кажется, на первую волейбольную площадку сейчас смотрели со всего атлетического манежа. Говорить больше было не о чем. Энзи молча и решительно сделал длинный шаг вперед, выбрасывая правую руку в голову противнику. Глава 25. Вообще-то, Тед этого недомерка не боялся. У него было время тщательно проанализировать их первую стычку и подумать о сильных и слабых сторонах себя и противника. Если слушать клановых психологов, такие поражения нельзя оставлять за спиной. От них и до невроза с боязнью недалеко. Пусть использование искры невозможно именно сейчас, по трем причинам, но остаются кулаки и преимущества в росте и весе. Кстати, подраться Тед тоже был не дурак, с такими-то габаритами. Другое дело, этот новенький перед глазами так и мелькает, быстрый, сволочь, ничего, подловим. Длина рук – это очень мощное преимущество. Камеры тут работают без звука, но видео выходит отличное. Если все же использовать искру, этого уже с записи будет не удалить. На время арбитражного разбирательства, любое использование искры по противоположной стороне автоматически равно признанию вины, со всеми вытекающими. Еще одним моментом был концентратор в руках Хаас. После происшедшего, она сопли жевать не станет, к бабке не ходи. Если саму Анну еще можно было попытаться пересилить насчет стихии антагониста, то ее концентратор своей водой передавить точно не удастся. Проще сразу выстрелить себе в голову. Все эти и еще кое-какие мысли пронеслись в голове Энзи, пока он делал шаг и успокаивался, попутно бросая вперед руку, чтоб выманить соперника нырнуть под нее. Дальше, дело техники. Пусть недомерок сократит дистанцию. Тактики клана что-то проанализировали не так, поступив в точности с рекомендациями инструкторов. Тед получил под руку не кулаком, а ногой. Это долбанный Алекс как-то странно развернулся на пятке, выбрасывая ребро второй стопы прямо под руку Теда. Больно. Энзи успел напрячь пресс, пуская толику сил от искры в мышцы, но ощущение все равно было, как от кувалды. Да как он сумел так натренироваться? Крякнув, клановый здоровяк отшагнул назад, восстанавливая дыхание и собираясь силами. Автоматически, как на тренировке, он выбросил вперед уже левую руку, чтобы сбить возможную атаку. Именно за эту руку его неожиданно сильно ухватил Алекс, дергая на себя. Тед успел только удивиться необычному течению обычной, в принципе, драки, когда прилетевший по дуге в его лоб локоть поставил точку в их втором с новеньким столкновении. «Хаосы ведут со счетом 4-0», — картинно объявил Алекс, перед этим как-то хитро дернув Теда на себя за руку и огрев его при этом локтем в лоб. К удивлению наблюдающих, от короткого удара здоровяк Энзи рухнул, как подкошенный, вначале сложившись в коленях, затем завалившись лицом вниз. «Господа, счастливо оставаться, новенький недомерок», кривляясь, изобразил поклон со снятием шляпы. «Зря ты так на клан попер», — недобро прищурился капитан второй волейбольной команды, проскальзывая под сеткой и направляясь к новенькому. «Не боишься, что хаосы от всех не прикроют? Хочешь проверить?» Алекс тут же развернулся и пошел навстречу говорившему. «Сыграем раунды с тобой, коллектив плюнет, утонешь». Многозначительно покачался на пятках здоровяк-волейболист, нависая над невзрачным простаком. «А вы не коллектив», — уперся взглядом в собеседника Алекс, для чего ему пришлось задирать голову. Шашка коллективом не бывает. Я своими глазами видел в столовой, как вы все чихлились, когда они, кивок в сторону валяющегося на полу МЗИ, с вас положняк собирали. Знаешь, в одном интересном месте те, кто позволяют так с собой обращаться, вскоре занимают одно очень малопочетное место. Не буду тебе говорить, какое именно, ты все равно не поймешь. Вы просто позволяете с собой делать все, что захочет сильный. Значит, и я с вами буду делать все, что захочу. Сыграем раунд. Капитан 2 уже оценил пройти силу удара новичка, потому поступил хитрее. Имея преимущество в росте и силе, он неожиданно быстро сгреб нахального соискателя в охапку, лишая возможности маневра, упуская при этом ноги и пропуская акцентированный удар коленом. 5-0, объявил недомерок в тишине атлетического манежа и кивнул младший ХАС в сторону выхода. «Чай, твоя душенька довольна?» — спрашиваю у Анны, когда мы выходим из спорткомплекса. Не то чтоб меня парило внимание окружающих, но Анна явно не хочет оставаться одна, а в присутствии волейболистов ей было бы неудобно ждать, пока закончу упражняться я. Как ни парадоксально, но полегчало, серьезно отвечает она. Никогда не думала, что я такое низменное и мстительное создание. Даже зубы перестали болеть, признается она. Вот же, спасибо. Ни за что. Для чего еще друзья? Тем более, ты ж явно из-за меня пострадала. Зачем тебе частные детективы? Какая задача? Без перехода выдает она. Спрашиваю потому, что у них есть своя специализация. И если тебе нужно взыскать алименты со скрывающейся супруги, то это будет не тот специалист, который ищет вора, укравшего документы из твоей квартиры. Мне надо узнать ровно три вещи. Первое. Какой следователь вел дело об убийстве моей матери? И как его найти? Включая домашний адрес, ХАС пронзительно смотрит на меня, уже что-то выбивая на виртуальной клавиатуре своего комма. Да. Второе. Что написано в заключении патологоанатома? И кто этот патологоанатом? Включая домашний адрес, повторяется Анна, перебивая меня и продолжая изображать пулемет на виртуальной клавиатуре. Да. Третье. А чем вообще закончилось это дело? На мои запросы департамент полиции тупо не отвечает. Юрист корпуса отказался заниматься делом. Почему нам не поручил, когда по квартире задачу ставил? Отстраненно уточняет ХАС, читая пришедший в режиме реального времени ответ. Да ну, неудобно. Квартира, тут понятно, законно, прозрачно и без подводных камней. Поясняю свою логику, а по этому делу непонятно, что может всплыть. Чего я буду вас в разные интересные варианты втягивать? Я не напрашиваюсь, просто уточняю подоплеку. Так же отрешенно и на ходу поясняет она. Так, мои говорят, тут нужен не детектив, тут нужен недавно уволившийся коп, у которого товарищи еще имеют доступ к базам. От 3 до 5 тысяч, как пойдет, виновато сообщает она, захлопывая виртуальную клавиатуру и обращая внимание на меня. Впрочем, могу отцу звякнуть, это будет бесплатно, она явно на что-то решается. Нет, отца просить не надо, категорически. Попутно есть такой момент, рассказываю без утайки кое-что, случайно подсмотренное на комме математика из полиции. Это что-то федеральное, уверенно отвечает Анна, потому что они всегда используют ДВБ как прикрытие на территории любого муниципалитета. Я тебе больше скажу, если ты видишь пометку полицейского ДВБ, знай, 90 из 100 – это федералы. Хераси, почему так? Они именно с ДВБ много работают в тандеме, имеют личный контакт. Она задумывается. Вот потому отца просить и не надо. Вставляю в образовавшуюся паузу. Почему? Выныривает из размышлений Анна. У него совсем другой ресурс, клановый. Как раз в этом варианте я бы с ним как минимум посоветовалась. Друзья, мы с тобой, а не я и твой клан, можем найти детективов, чтоб ответить на мои 3 пункта, сегодня будет ясно, говорит Анна без тени сомнения в голосе. Сами вопросы несложные. Другое дело, всплыть может что-то такое, что тебя и меня не обрадует. Лет Тамаров Такисаги оф Итсилф, философски пожимаю плечами. Лютер был у Хайки, когда ему переслали из корпуса видео с последней дракой сына. Промотав ролик ускоренно, он грязно выругался. Включив воспроизведение повторно, он обнаружил у себя на плече голову женщины. Опять он, подосадовала фрау Штавдекер, запуская ладони в волосы сенатора. Сколько ж еще терпеть, не знаю, грустно сказал МЗ отец, убирая ком на тумбочку. Сейчас ведь и сделать ничего нельзя, мало ли, как повернется. А что твой предыдущий план? Поинтересовалась Хайке. Если секрет, можешь не отвечать. Да там пока непонятно, размыто ответил Лютер. Я пока приостановил заказ. Я думал, хаосы в деле для галочки. А оказалось, что они взялись за дело, как за свое. И на совете кланов подбирают сторонников, чтоб поднять вопрос концентратора на следующем собрании. Сенатор старался казаться невозмутимым, но провести подругу у него явно не получалось. «Понятно», — вздохнула Хайке. «Ладно, на все воля господа, глядишь, и ему воздастся». Она не упомянула имени, но они оба друг друга чудесно поняли. «Иди сюда», — когда зазвонил ком, Чоу хихикнула. Она была уверена, что угадает причину вызова. «Здравствуйте, уважаемый сенатор», — весело поприветствовала она на всеобщем одного из МЗИ, чей номер у нее определился автоматически. «Что случилось на этот раз? Мне крайне неловко тревожить вас регулярно, еще и по одному и тому же поводу». Сенатор действительно выглядел не особо радужно. «В этот раз у нас сразу несколько пострадавших. Все находятся в медсекторе корпуса. Я могу попросить вас осмотреть их как можно скорее. Мне передали, что есть все основания опасаться уже знакомого вам характера травм. По крайней мере, предупреждение звучало именно так», — проговорился, видимо, сенатор. «Деньги будут переведены, как обычно». Попытался он переключить фокус беседы на новую тему. «Сделаю», — кивнула Юньва, не отключилась. Она находилась в номере Маше, и именно сейчас ей никуда ехать было не нужно. До медсектора можно просто прогуляться пешком. Перво-наперво, она загрузила автоматическую сводку происшествий на территории корпуса и моментально нашла последнюю драку единички. Та низенькая девчонка из местных кланов, что всерьез угрожало ей перед дуэлью, похоже, бродила вместе с Эликсом уже на регулярной основе. Ее внешний вид, с опухшим лицом и хирургической шиной на челюсти, не оставлял сомнений в причине конфликта на спортплощадке. С другой стороны, эта хаос реально помогает единичке и является, практически, его единственной точкой опоры в местном паучатнике. Юньвэнь неожиданно почувствовала что-то типа великодушия. Хаэм, неужели эта Маше так на нее действует? После того, как избитая подруга появилась в атлетическом манеже, единичка на записи пошел раздавать по заслугам всем причастным. Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтоб связать одно с другим. Вмешаться или нет, Чоу задумалась. С одной стороны, можно предупредить этого сенатора на будущее и намекнуть, что следующий пострадавший из их клана, поднявший руку на единичку, может и не получить помощи от Хань, но тогда придется зайти в намеках и дальше, и говорить сенатору, что вся ассоциация традиционной ханьской медицины послушает не его, а ее, молодую и безвестную врача, приехавшую в федерацию на время. Вообще-то, оно так и будет, если она захочет, и ее действительно послушается вся ассоциация, но тогда возникнут другие вопросы, например, а кто она такая, и кого представляет. Если от таких денег отказываются все без исключения врачи-китайцы, живущие хоть и не бедно, но все же никак не роскошно. Увы, единичке придется и дальше крутиться самому, приняла решение Юньвэнь. Тем более, он неплохо справляется. Даже намеков на влияние ханьских кланов тут допускать нельзя, потому что от догадки недалеко до следующего вопроса. А насколько же велико это самое ханьское влияние, и на что оно еще распространяется? Кроме ассоциации традиционных китайских врачей. Глава 26. После известных событий Грег Хаас настроил автоматическую закачку уведомлений с сервера корпуса. Если дочь попадала в медпункт, его тут же об этом автоматически извещали, была такая опция. Имелись определенные опасения по теме, чего уж, иногда родителям лучше сразу узнавать самое плохое, тогда остается резерв по времени для маневра. Хотя, в глубине души ничего серьезного он не ожидал. Ну не совсем же идиоты на той стороне. Не говоря о войне с женщинами, в период арбитража подставляться лишний раз будет не лучшим вариантом ни для МЗИ, ни для штавдокеров. В итоге, по результатам регулярной ассамблеи, можно и в активах потерять в виде штрафов, включая некоторые вотчины. Когда тренькнул именно этот уникальный сигнал, настроенный на корпус, он бросил все дела и с замиранием сердца впился глазами в экран. Судя по характеру травм, Анне кто-то съездил по зубам, механически, без искры. Родительский доступ к капсуле медсектора был автоматическим при условии, что в капсуле находится твое чадо. Еще через пару минут Грег знал, что никакой опасности нет, но на душе все равно было тоскливо. Будь Анна пацаном, он бы слова не сказал, но девочка, невысокая и такая хрупкая, пересилив родительский гнев и злобу, Он удаленно активировал одну не совсем законную программу на комме дочери. Вообще-то, само наличие этого программного продукта являлось уголовным преступлением. Теперь, благодаря весьма недешевой модели аппарата Анны, он мог наблюдать происходящее вокруг нее, пусть и в ограниченном радиусе. К сожалению, в таком режиме ком транслировал преимущественно в инфракрасном диапазоне, отчего вкус происшедшего сглаживался. Грег не стал, поддавшись интуиции, ни звонить, ни орать, ни требовать. Он решил просто плыть по течению, наблюдая за последующими событиями, и не прогадал. Сразу из медсектора дочь направилась к новому товарищу, а вот уже в атлетическом манеже развернулась основная часть действа. Признаться, как отец девочки, Хаас был полностью удовлетворен разрешением инцидента. Положа руку на сердце, он бы и сам не сделал лучше. Пацан, в отличие от клановых, не заморачивался ни этикетом, ни оценкой возможных последствий, ни размышлениями о клановых рисках. Вследствие еще более натянувшихся отношений, просто пошел и вломил. Вначале тому, кто стукнул Анну, затем его товарищам, видимо, тоже как-то замазанным. Один из них, младшая ветвь Инзи, вообще был бы серьезно покалечен, если б не искра и возможности медицины корпуса. Когда нечего терять, видимо, есть в том и свои плюсы. Задумчиво пробормотал Грег, сохраняя запись последних событий у себя и, исключительно ради удовольствия, запуская программу-конвертер в нормальное изображение. Если подумать, имеются в нищете и определенные преимущества. Физически, сделать во время арбитража ему вряд ли что-то могут. А давить экономически или через бизнес на того, у кого бизнеса нет, нонсенс по определению. Прикольно, задумчиво оценил только что открывшиеся перспективы Хаас отец. А на картинке с комма Анны продолжало разворачиваться продолжение приключений. Видимо, на крики бескланового простака, поносящие всех подряд Энзи, из раздевалки примчался сам Тед. После предсказуемого обмена любезностями, активная фаза заняла менее 10 секунд. Хаас-старший впечатлился повторно и сбросил входящий звонок одного из судов. Когда же его дочь удалилась со спортплощадки под счет 5-0 в пользу Хаас, Грег, махнув рукой на правила, запаковал 3 файла и отправил их жене, направляясь к бару и прикидывая, какую бы бутылку откупорить. Подобное развлечение выпадает нечасто, грех не запить такие вкусные впечатления. Он искренне любил Винни, потому старался не волновать лишний раз супругу. Но, уважая свою половину, он не счел возможным скрывать происшедшее. Тем более, Анна все равно в деталях опишет подробности во время вечернего ежесуточного созвона с родителями, перед сном. Так пусть жена все узнает от мужа первой. Плюс поглядит видеоряд, жена не разочаровала, и, судя по присланной картинке выпученных глаз, с 3 присланными файлами разобралась самостоятельно. Первой была программа-распаковщик хитрого изображения, вторым файлом было непосредственно видео, третьим – конвертер изображения в нормальное. Еще через секунду от жены пришло короткое слово «блять» и серия восклицательных знаков после него. Судя по отсутствию какого-либо связанного текста, вообще Винни все истолковала правильно. Во-первых, не последние в негласной иерархии кланы возят носом мало что не по дерьму, что автоматически означает потерю ими части влияния в муниципалитете. Не сейчас, так в перспективе. Во-вторых, делает это неодаренный простак, которому они в ответ не могут ничегошеньки сделать по чисто техническим причинам. По крайней мере, в краткосрочной перспективе. В-третьих, и в главных, за дочь можно не опасаться. Трения между кланами, одаренными, их семьями были, есть и будут. На пол, увы, в среде одаренных скидки часто не делают. И Анне лучше приобрести неприятный опыт сейчас, при поддержке верного товарища, в относительно безопасном месте, в шаговой доступности самой качественной медицины, чем потом, одной, когда это будет шоком. Отдельным бонусом шло происхождение Алекса. У парня потенциально не было слабых мест, поскольку он был гол, как сокол. Ни бизнеса, ни семьи, ни внятной перспективы. А ведь на клошара-то и не надавишь, сформулировал парадоксальное для себя открытие Хаас отец сразу после того, как налил на 2 пальца рому. Надо будет обязательно поговорить с Винни. С нее станется, может попытаться подтянуть парня поближе. Этот контакт принадлежит дочери. Пусть Анна с ним единолично отношения и строит. Как отец, Грег видел, у дочери это получается гораздо лучше, чем сделали бы они с женой, вместе взятые. Говоря прагматично, прилюдно наваляли 5 одаренным, макнули в дерьмо Инзи при всех, предупредили о регулярности экзекуций, Случись что с Анной из аналогичного. И все это, абсолютно бесплатно, за 3 минуты, вообще без каких-либо авансов, исключительно на текущих отношениях. Нет, дочь в руководстве явно не нуждается, сам Грег на ее месте предлагал бы деньги. И не факт, что из этого что-то получилось бы. Тебе насколько срочно нужны ответы, уже перед жилыми корпусами уточняет Хас, которой только что пришло еще одно сообщение. Чем быстрее, тем лучше, пожимаю плечами. Не тот вопрос, который можно отложить в долгий ящик. Мои сейчас по дороге кое с кем пообщаются. Это займет время. Кабак по пути, все такое. В ходе разговора, они попробуют навести мосты, сообщает диспозицию Анна, поводив своим коммом в воздухе. Без гарантий, но и не голяк. Контакт в муниципальном следствии, на самом верху. Родственник, добавляет она. Обычно он на такие вопросы отвечает. Но тут фишка в том, что ты не свой, не клановый. Она чуть задумывается. А с другой стороны, и дело топлевое, и вообще абсолютно законное. Пойдем тогда ко мне. Предлагаю. Чай, кофе. Девчонки наверняка с едой уже что-то порешали. Ну пошли, если это удобно. Недолго сомневается Хас, затем решается. Только это долго может занять. Предупреждает она, топая ко мне впереди меня же. Это не забег на скорость. Я своего двоюродного брата грузонула. Хз, как он там мужа кузины матери разговорит. Это своего родного отца, что ли? Быстро сопоставляю услышанные степени родства. Нет, смеется Хас. Ты чего, у моего деда, отца матери, было 6 детей. У меня двоюродных по ее линии 24 человека. Потому что у каждого дяди или тети тоже не по 2 детей, а больше. Ничего себе вы, к детям с позитивом. В последний момент сдерживаю слово плодовитые. Одаренные из них далеко не все, увы, по-своему понимает меня она. Многие на простаках женятся, искру не по всем линиям получается сохранить. Когда мы приходим в мой номер, там застаем, КХМ, не совсем одетых Джойс и Камилу, загорающих на балконе. Перила они занавесили какой-то простыней, которой у меня раньше не было. Снизу их не видно. Мы поработать, сообщаю им, высовывая на балкон одну голову и косясь назад, на Хас. Да без проблем, отмахивается Джойс. Тут у тебя уютно, мы зависнем на некоторое время, и вид шикарный. И, если кто позвонит, мы с Камилой на территории части. Не бухали? Спрашиваю подозрительно. Боже упаси, вздыхает она. Пьянству бой, пока хватает. Нарасслаблялись. Карвелья вон, вообще спит, как подбитая. Между ними стоят 2 термоса, видимо, с чаем и кофе. А из чего вы кресла сделали? Они их не просто из чего-то согнули, но еще и накрыли какой-то мягкой натуральной тканью. Лежать голым телом намного приятнее, чем без прокладки. Так у тебя пенка же тут лежала, уже уложенная в форму. Блаженно щурится Джойс. Ты думаешь, ты один такой грамотный? У меня одна штука лежала, лихорадочно вспоминаю, чего я еще не знаю о запасах в своей комнате. А у вас по двойному слою, плюс свернуто неэкономично. Не занудствуй, морщится Джойс, не открывая глаз. Хочешь, ложись рядом, я тебе массаж на затылке забацаю. Ты же не думаешь, что боевой сержант, шарящий в логистике, на территории военной части останется без пенки, даже если мне ее понадобится грузовик? Тупанул, соглашаюсь. Это ты у того деда разжилась, нормальный унтер. Да мы и коллеги же. И дверь с балкона в комнату плотно закрой, доносится от нее, когда я направляюсь к Анне. Мы поспим часок, интересная жизнь, нейтрально говорит Хас, косясь в сторону балкона, устраиваясь на моем стуле и принимаясь ездить на нем по всей кухне. Ладно, к делу. Брат обещал ответить в течение пары часов. Можешь дать еще раз поглядеть свой ролик, а то мне кажется, я что-то упускаю. Джойс поначалу пыталась честно продолжить спать на балконе, но коротышка с этой белобрысой местной о чем-то так активно болтали, что сон как рукой сняло. Не то чтобы она ревновала, нет, было бы к кому, но что-то в этом есть неправильное, решительно сказала она себе на всеобщем, поднимаясь с импровизированной лежанки и направляясь в комнату. Это Камиле все по барабану, вот она и спит, как убитая, а Джойс по Алексу где-то скучает, когда они не видятся. Можно хоть сейчас пообщаться лишний час, пока вместе, или и правда уволиться к черту из армии. Впрочем, эта мысль слишком радикальна для текущего антуража, ее надо обдумать в другой обстановке, и Алекс пусть для начала свои сертификаты получит, да экзамены сдаст. Выйдя в комнату с балкона, Джойс какое-то время из вредности ходила по помещению раздетой, считай, у себя, не в гостях, а мужиков, кроме своего, рядом нет. Извините, я могу попросить вас одеться?» Набралась наконец наглости белобрысая Хаас, через пару минут и серьезно посмотрела на Кафузу. Сержант только фыркнула, ничего не отвечая, но сразу после этого на нее просительно уставился и Алекс, хлопая телячьими глазами. Пришлось вздохнуть и вдеться в штаны и форменную куртку, оставшись, правда, босиком. Они с Камилой еще днем заказали сюда доставкой пару замороженных цыплят, специй, кое-чего в довесок. Сейчас Джойс планировала это все приготовить, чтоб устроить праздник живота. «Подвинься», она нейтрально хлопнула белобрысую по спине и собственноручно перекатила ее вместе со стулом в сторону, освобождая себе путь к плите. Следующие полчаса Алекс с Хаас упражнялись в прогнозировании расходов на возможные оперативные надобности. При этом, коротышка изо всех сил старался не проязычиться насчет овода, а белобрысая, не владея всем объемом информации, напирала на то, что на разматывание федерального клубка можно не тратиться. Джойс ненадолго задумалась. С одной стороны, месть – святое дело. По крайней мере, на ее и предков-коротышке родине считается так.